Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите, народам мир наш привет. Несите, голуби, несите, народам мир наш привет. Пусть нам...